Глава 1088. Как только пилюля горячего сердца влила внутрь Хаджара энергию, он ощутил, как в его груди бьется вовсе не мышца, но раздуваются меха кузнечного горна, в котором вскипает сталь. Сердце стучало так быстро, что рисковало не просто пробить реберную клетку, а взорваться так же, как недавно дворец сада сатиров. Хаджар был просто обязан дать этой энергии выход. Он высвободил одновременно и свое королевство, и волю, услышал, как ветер шепчет его имя, но пока оставил его кружиться среди оттенков синего цвета, отцветов меча в его руках. Задрожали потоки реки мира. Земля под его ногами треснула, а листья деревьев, сначала замерев, вдруг распались, рассеченные в мелкую труху. Пятеро воинов, окружавших регента-мать, обнажили оружие. Им не просто показалось. Они своими глазами увидели, как за спиной, нет, не человека, монстра, в кружащихся потоках ветра, сформировалась распахнутая в яростном кличе драконья пасть. В руках же монстр сжимал вовсе не меч, а драконий клык, способный разорвать небеса и расколоть землю. Вот чего я ждал от ученика Тересфаля. Один лишь Танигет перед лицом явной угрозы лишь предвкушающе смеялся. «Это будет славный вечер». Он оттолкнулся от земли, не оставляя после себя ни раскола, ни трещины, ни единого следа. Он с легким хлопком исчез в одном месте, чтобы появиться вплотную к Хаджару. Удар его раскрытой ладони, закованной в латную перчатку, был так быстр, что от пальцев расходились белые полоски рассеченного воздуха. Мощи же в нем оказалось достаточно, чтобы куски породы, отрываясь от земли, последовали за ладонью. Это был тот же самый удар, которым Танигет чуть меньше, чем полгода назад, едва не отправил Хаджара к праотцам. И двигался он так же быстро, как в прошлом месяце Эрхард. Но на этот раз Хаджар видел каждое движение, каждый шаг. Каждый вздох. Он чувствовал силу Танигеда и его истинного королевства облачного кулака. Все же, как он и подозревал, рыжий воин обладал объединенным королевством и, следовательно, тоже искал то, что находится за гранью. Хаджар, резко разворачиваясь, рубящим ударом обрушил пятку на челюсть полностью открывшегося Танигеда. Тот, явно не ожидая, что противник не станет использовать меч, успел лишь развернуться, чтобы смягчить удар, но никак не полностью его блокировать. Танигеда вдавила в землю. Та вспучилась, надулась пузырем, а затем выстрелила в небо острыми клыками каменной породы. Ударная волна оказалась такой мощи, что попросту снесла беседку позади Хаджара, вырвала с корнями деревья и увлекла их к небу в своем безумном вихре. Рыжебородова протащила в сторону, оставляя при этом глубокую борозду. Почти сотни метров он пропахал своим телом, а в конце оказался внутри глубокого кратера. Секунду ничего не происходило, а затем Танигет спокойно, как на прогулке, выбрался из кратера. Он потирал ушибленную челюсть и слизывал капли крови с разбитой губы. Хрустнув суставом, он кивнул. «Один-один, Хаджар», с глазами, полными боевого азарта, сказал он. Тот дотронулся до груди, на которой остался едва заметный шрам в форме человеческой ладони. «Пока нет», — ответил он и обнажил свой меч. В ту же секунду его истинное королевство вспыхнуло с новой силой, но этого все равно не хватило, чтобы задавить королевство Рыжебородова. Они полностью друг друга заблокировали. как две равные по силе армии, которые окружили своих генералов в ожидании, кто же из них победит. «Начнем». Танегет принял классическую бойцовскую стойку. «Облачная поступь». Его ноги окутали грозовые облака, внутри которых сверкали молнии. Каждая из таких разносила по округе эхо, способное уничтожить любого, кто находился ниже стадии повелителя. Воля, энергия и мистерии, соединенные воедино в одной технике. Вот в чем мощь великого героя. На этот раз Танегет двигался еще быстрее и далеко не по прямой. Исчезнув в одной точке, он мгновенно появился в другой, чтобы, пропав и там, вернуться на изначальную позицию, а затем, быстрее, чем были способны уследить глаза Хаджара, переместиться к нему. И только в этот момент, на тех местах, где он стоял, земля раскололась неглубокой трещиной. Такие маленькие побочные разрушения свидетельствовали о том, насколько хорошо Танегет контролировал свою силу и направлял ее исключительно на цель. Его правый кулак, согнувшись в жестком апперкоте, устремился под челюсть Хаджара. Боевая перчатка, также императорского уровня, укрепленная волей, была отнюдь не тем, на что можно смотреть с легкой снисходительностью. Хаджар попытался разорвать дистанцию, но Танегет лишь толкнул корпус вперед, и апперкот, что еще хуже, продолжил движение по смазанной траектории. Выставляя меч в жесткий блок, Хаджар ощутил удар, который больше походил не на кулачный, а на нанесенный тяжелым боевым молотом. Он почувствовал, как энергия противника проходит сквозь его тело, а затем облачным потоком выстреливает из его спины. Жутким торнадо она устремляется в небо и по дороге с легкостью разрушает несколько высоких башен и других построек. Хаджар, который не так, чтобы часто бился с кулачниками, уже хотел перейти в контратаку, как ему под ноги врезался очередной молот. Земля в том месте, где он стоял, раскололась, а сам он почувствовал, как скрипнули кости, но выдержали давление удара ноги Танегеда. Только заныли и опухли мышцы. Однако его тело, защищенное божественными доспехами, усиленными волей, устояло перед сокрушительным по мощи ударом. Но на этом ничего не закончилось. Танегет, делая шаг назад и освобождая руку из блока, дернулся корпусом вперед и врезался плечом в грудь Хаджару. От столкновения их тел разошлась очередная волна энергии, ударившая в землю острым серпом и таким же полумесяцем унесшаяся в небо. Хаджар потерял равновесие и качнулся назад, чтобы в следующее мгновение оказаться ядром, выпущенным из осадной пушки. Танегет в куда более убийственной, резкой и в то же время красивой и плавной манере развернулся на пятках и врезался ногой, окутанной облаками, в грудь Хаджару. Очередной взрыв энергии углубил и без того немаленькую воронку, в которой они сражались, а затем Хаджар понесся спиной вперед сквозь сотни метров пространства. Он пробивал спиной деревья, раскалывал валуны, вспахивал землю, а затем, врезавшись в зачарованную решетку, окружившую сад сатиров, выстреливая изо рта струйкой крови, пробил и ее. Прокатившись десяток метров по площади, он, опираясь на меч, утирая рукавом одежд кровь со рта, поднялся на ноги. Танегет уже стоял перед ним. «Ты такой же сноб, как и Тересфаль», — произнес он. «Меч — величайшее оружие из всех? Глупости. Человек был уже рожден с оружием, и это его ноги и руки. Вот сильнейшее и величайшее оружие». Танегет вновь ударил кулаком о кулак, и по небу, где смыкались тяжелые облака, прокатились раскаты грома. «Сражаться в городе!» — Хаджар сплюнул кровью на мостовую. «Может, выйдем за его стены?» «У меня есть предложение получше». Танигет оттолкнулся от земли и, рассекая воздух, взмыл на одну из множества башен, откуда донесся его мощный рев. «Давай выясним, северный ветер, что могущественнее, мой кулак или твой меч?» Хаджар посмотрел наверх. Танигет звал его сражаться в своей родной стихии, где он явно получит преимущество. Так что Хаджар, не раздумывая, оборачиваясь белой молнией, бросился следом. Битва звала его.